Мне хотелось прославить его немного и рассказать историю его жизни, потому что она в каком-то смысле поучительна и типична для современной Индии. Его отец, дед, прадед и много-много поколений назад все занимались тем, чем он занимается сейчас. Они делали джаганатха, они рисовали джаганатха, они писали джаганатха. Но Кали-юга идет, движется неумолимо. Традиции нарушаются, ломаются. Молодые люди, когда они становятся, ходят в сок свой, они начинают бунтовать против традиций стариков. И это же случилось с нашим хозяином. Когда он был молодым, его отец, фотография его отца вот там вот висит. Потом посмотрите, у него удивительное совершенно лицо. Они по традиции называются все вишвакармами, так как изначально джаганат сделал вишвакарма, соответственно, все те, кто делает джаганат, они все называются вишвакармами. И когда Гаджапати вырос, он взбунтовался. Он сказал: не хочу я этим заниматься, это все сказки, это все выдумки, сил моих больше нет заниматься, ваши предки занимались этим, ничего хорошего не получили, я найду свой путь. Он отправился в город, он получил хорошее образование. Он принципиально отказывался брать в руки кисть, резец или что бы то ни было еще. Он не хотел этому учиться ни в какую. В городе он получил образование, и у него появился гуру. И у этого гуру он научился астрологии. Он стал замечательным астрологом. Он был очень хорошим астрологом, его предсказания сбывались с точностью там до 85-90%. Большие люди приходили к нему, чтобы получить предсказания. Слава его разнеслась не по всем трем мирам, но по крайней мере по соседним, по окрестностям Бхубанешвара. И даже из Дели приезжали иногда люди к нему. И гуру его был, правда, особый. Его гуру был тантриком. Этот гуру мог разговаривать с воронами. Он знал язык ворон. Так или иначе, это особенного отношения к делу не имеет. При этом он вел жизнь, какую обычно ведут люди в городе. Он слегка, он веселился, наслаждался. У него были развлечения, у него было много денег. Он не брезговал нарушать все возможные регулирующие принципы, которые только можно нарушать. Вот. Но в один прекрасный день всему этому вдруг неожиданно пришел конец. При очень странных обстоятельствах. Гуру его жил где-то в пещере, в горах, и он спускался обычно на 1-2 дня вниз, давал какие-то указания, обратно уходил. И в один прекрасный день он пришел к нему и сказал: «Все, хватит. Больше ты астрологией не занимаешься». И это был необычный гуру, это был тантрик. Если нашего гуру приказ не исполнить, то, ну, не знаю, может сойти с рук. Но с тантриками лучше не шутить. Если он сказал, он не объяснил ничего, он ничего не дал никаких объяснений, сказал: все, никакой астрологии больше. И вдруг, буквально, практически за несколько часов, наш герой нашего рассказа лишился средств к существованию, лишился буквально всего, и в конце концов, не знаю, друзья, которые раньше к нему приходили, потому что у него было много друзей, так как у него было много денег, как-то постепенно перестали приходить, потому что денег у него не стало, деньги он быстро потратил. И в конце концов он вернулся в Пури, и он не знал, что делать. Он вернулся к своему отцу, приехал сюда. Он бродил по Пури, не зная, что делать. В конце концов, у него вообще не осталось ни копейки денег. Отец просто кивал на него головой, сострадательно смотрел и ждал, когда же Господь Джаганат разберется с ним. И однажды, просто от нечего делать, он пошел в храм Джаганатха. Он зашел в этот храм Джаганатха вечером и стал там ходить, смотреть на Джаганатха. И в какой-то момент он сосредоточился на образе Джаганатха, и удивительное событие произошло. Вдруг весь мир исчез для него. Ничего не осталось. Остался только Господь Джаганат и два больших его глаза. Он остался один на один с Джаганатом. Джаганат заговорил. Джаганат, вдруг он увидел, что Джаганат даже перестал улыбаться. Джаганат со страданием смотрел на него. Он смотрел на него, и глаза эти, взгляд этих глаз, он буквально проникал в душу. И он услышал какой-то странный звук. Какие-то сферы заиграли. Ничего не осталось, только он, Джаганат, и эти два глаза. Даже Джаганата не было, только два глаза, которые смотрели ему прямо в сердце. И тут слезы потекли у него из глаз. Он не знал, что делать, как быть. И он провел несколько часов там. И потом, когда он вышел из храма, эти два глаза, это видение двух глаз не уходило у него из виду. Он постоянно видел их перед собой. Когда он вернулся, он первый раз в своей жизни взял карандаш, взял краски, взял кисти, и он сразу же, не учась, нарисовал то, что он увидел. Эти два глаза вы видите на вывеске, когда вот входить сюда, там изображены эти два глаза, которые он увидел. Он он нарисовал два идеальных круга, без циркуля, без всего. Он изобразил то, что он увидел, эти два глаза Джаганатха. Это изображение Джаганатха, он показал его нескольким своим друзьям, и оно прославилось. Это изображение сразу стало расходиться во многих-многих-многих копиях, и в конце концов он понял. Джаганат говорит мне, я должен вернуться к традициям своих отцов, я должен следовать тому, что следовали мои предки. И с тех пор он стал тем, кем он является сейчас. С тех пор он с того самого момента, с того самого дня, единственное, что он делает, он рисует Джаганатха, он ваяет Джаганатха, он пишет Джаганатха, он расписывает его, и он, по сути дела, посвятил Господу Джаганатху всю его жизнь. Джаганатхи, которые он делал, находятся во многих исконовских храмах, в том числе московский Джаганат, тоже отсюда, из этой самой мастерской. Они находятся в Голландии, в Америке, во всех странах мира. Махараджа Пури, Раджапати, отсюда, он приходит и специально заказывает ему божества Джаганатха, чтобы он сделал. Мы с вами дальше посмотрим божества Джаганатха почти в натуральную величину, которую он сейчас делает для, уже забыл для кого, для какого-то храма где-то ему заказали. Вот. И он рисует здесь Джаганатха во всевозможных формах. Другое название Пурушоттама Кшетра или Джаганатха Пури это Даса Аватара Кшетра. Здесь Господь Джаганат проявляет все свои игры и все свои аватары. И Господа Джаганатху в различные дни наряжают в различные наряды, чтобы как бы напомнить об этих играх, которые он в свое время проводил. И здесь мы можем видеть Господа Джаганатху во всевозможных нарядах и во всевозможных в память о различных играх, которые он проводил. Про Сунавеша мы уже рассказывали. Это Сунавеша, золотая веша, золотые одеяния Господа Джаганатха. Все золотые украшения весят около тонны в общей сложности. Золотые руки, золотые стопы, золотая корона на Господе Джаганатхе. В эти одеяния его одевают, когда он возвращается, побывав во Вриндаване, он возвращается в Двараку. Он входит в свой храм. После того, как колесница приезжает из Гундичи Мандира в храм Джаганатха Мандира, она три дня стоит и не входит в сам Мандир. И там Джаганатха одевают вот в это вот великолепное одеяние, и все люди могут поклоняться ему, преклоняясь перед его величием и перед его могуществом. Вот. Есть также очень много других одеяний. Одно удивительное одеяние, я не вижу тут его, это хати веша. Хати веша, когда Джаганатха одевают в виде слона. Должно быть где-то. Да. Джаганат одевается в виде слона на снана ятру. И происхождение этой веши очень интересное. Однажды один преданный Ганапати, преданный Ганеша из Южной Индии, в Южной Индии очень много преданных Ганеша, там поклоняются Ганеша, пришел сюда в Пури, он услышал о том, что Джаганат это воплощение всех богов, каких только можно, это полное воплощение, которое проявляет себя по-разному. В зависимости от того, как к нему относится человек, так он отвечает ему. Я ятхамам пропадянте там катхамья баджамяхам. Как поклоняется мне человек, так я отвечаю ему. И во время этой снана ятры, когда Господа Джаганатху омывали, он увидел его, он говорит, мне сказали, что Джаганат это Ганеш. Но я не вижу, какой же он Ганеш. Никакой он не Ганеш, совсем другой. Он по-другому выглядит. И как-то ему сразу неинтересно стало, он решил уйти, как-то он расстроился, что он не увидел Ганеша. И в тот же момент у Джаганатха вырос хобот, и у Баларама вырос хобот, и даже у Субадры вырос хобот. Они все предстали в образе Ганеша, в образе слонов. И в память об этом Наснана Ятра их одевают в этот костюм в хате Вешу. Есть множество других костюмов. В течение дня Джаганатха также переодевают. Сначала утром его одевают в одну одежду, потом перед омовением его переодевают в другой наряд. Но самую красивую одежду на него надевают в 10 часов вечера. В 10 часов вечера Джаганат готовится встретиться с Гопи. Выходит ночью на свидание. И перед тем, как выйти ночью на свидание, говорится, что каждую ночь Шримати Радхарани и Гопи приходят в храм Джаганатха и его наряжают особым образом. На него надевают самые красивые одежды. И на него надевают особый тюрбан. Этот тюрбан, на нем написаны стихи Гиты Говинды. Сам Джаганат очень любит Гиту Говинду. Джайдев Госвами в свое время пришел сюда в Пури. И он в первый раз была услышана и прочитана, и спета им Гита Говинда. И с тех пор Махараджа Пратапарудра издал указ, чтобы в храме Джаганатха не пели ничего, кроме Гиты Говинды. До этого был другой царь. Это Джайдев Госвами жил в 12 веке, и один из царей, его современник, тоже баловался стихотворчеством. Он тоже писал стихи. Ему как-то было обидно, что все так любят Гиты Говинды, все время Гиты Говинды, непонятно что. И он подумал, а я тоже пишу стихи, тоже про Кришну. Почему это Гиты Говинды, почему не мои стихи? И в конце концов он вызвал своих министров и сказал, что отныне только мои стихи поются в храме Джаганатха, никакой Гиты Говинды там не должно петься. Вот. Но эти его министры, они не смогли сдержать смех, они смеялись и сказали: «Ваше Величество, вы простите, вы, конечно, гений, но не до такой степени, чтобы быть лучше, чем Джайдев Госвами». Он очень рассердился на них и сказал: «Давайте спросим у Джаганатха, что ему больше нравится». И жрецы храма Джаганатха положили перед Джаганатхом Гиты Говинду и произведение этого царя. На следующее утро, когда они пришли, они увидели, что Джаганат прижимает к себе Гиту Говинду, а произведение этого царя порвано на клочки и разбросано по всему алтарю. И с тех пор Гита Говинда, она поется все время в храме Джаганатха, и вот вечером Джаганатха одевают в этот особый тюрбан, и стихи Гиты Говинды написаны на этом тюрбане, так как он готовится как бы встретиться со Шримати Радхарани, и он приходит в это особое состояние, которое Джайдев Госвами изобразил и описал в Гита Говинде. Также, когда мы будем проходить, мы походим еще, погуляем тут, мы увидим, что в некоторых джаганатхах есть особая дверца в самом божестве джаганатха и особое как бы углубление. Когда джаганатхов устанавливает царь Пури, Гаджапати, то его условие такое, что он не устанавливает джаганатхов, у которых нету вот этой вот нету дверцы и нету углубления внутри. Потому что такое углубление и эти дверцы есть, у этих нету, у других мы там увидим. Есть у изначальных джаганатхов. У изначального Господа Джаганатха есть особая как бы ниша и дверца. И в этой нише находится Наби Браман. Наби Браман, считается, что Наби Браман — это как бы жизнь самого Джаганатха. Что сам Джаганат, его душа находится в этом Наби Брамане. И никто не знает, что это такое. Этот Наби Браман, он всегда завернут в ткань. И во время Навакалевары есть особая процедура. Поздно ночью, в 12 часов ночи, все огни потушены, и новый джаганат сделан, старый джаганат стоит. Три самых старых жреца и самых уважаемых с повязками на глазах заходят на алтарь. Они абсолютно ничего не видят. И вслепую один из них доходит до джаганатха, открывает эту дверцу, берет этот браман. Причем они говорят, что когда они берут его, этот браман пульсирует, что он живой. и переносит его из старого божества Джаганатха в новое божество. И когда это случается, то тогда как бы считается, что старый Джаганат умер, и новый Джаганат родился. И в этот момент старые божества Джаганатха выносят и хоронят на кладбище, на Койли Вайкунхе, на особом кладбище для Джаганатха, который находится на территории храма Джаганатха. Никто не знает толком, что это такое, но большинство согласны с тем, что это некая шалограмма Шила, особая шалограмма Шила, которая с незапамятных времен хранится в Джаганатхе. И старец этот умирает в течение года. Раньше была традиция, что мальчик маленький, где-то 5-7 лет, переносил это из особого рода, из особой семьи. Но так как этот мальчик тоже в течение года умирал после того, как он переносил, то в конце концов решили, что как-то нехорошо, и сейчас это старый жрец переносит все это. Вот. А однажды некий жрец во время войны, один махарадж очень хотел посмотреть, что же там такое. И когда была какая-то смута, он забрался туда, он открыл это, он раскрыл этот браман и на месте замертво упал. Никто не знает, что там и почему там, и что это за нади браман. Его окружает большая тайна. И однажды была такая история, когда мусульманский правитель вторгся в храм Джаганатха. Он ограбил Джаганатха, и он взял сами божества Джаганатха и решил их уничтожить. Его звали Калапахал. Этот Калапахал, он на самом деле был индусом, и он был браманом в свое время. Но этот браман влюбился в одну мусульманку, и так как он влюбился в мусульманку, он лишился своего браманского достоинства. И потом он решил опять стать индусом, но его уже не пустили никуда. Он туда-сюда, его никуда не пустили. И в конце концов он решил мстить этим кастовым индусам. И он стал военачальником мусульманским и прославился тем, что он ограбил все храмы в Орисе. Все храмы, которые только можно было, он ходил в них, грабил, издевался над божествами. В конце концов, он добрался до храма Джаганатха. Он ограбил этот храм Джаганатха, вывез драгоценности оттуда, и он вывез сами большие божества Джаганатха. Он решил, что я их сожгу. Ничего от этого Джаганатха не останется, я положу этому безобразию конец. И он привез Джаганатха под Калькутту, на берег Ганги, и устроил огромный костер. И в этот костер положил все три божества Джаганатха. Однако один жрец, местный браман, который ухаживал за Джаганатхом, у него сердце обливалось кровью, когда он думал, что будут делать Джаганатхом. И он поехал вслед за ними, и тайком он, прячась, проследовал за этими божествами. И когда разожгли большой костер, он прятался где-то недалеко, там было очень много воинов, они охраняли, боялись, что индусы как-то будут нападать на все это и помешают. В какой-то момент он улучил момент, и он впрыгнул в этот костер. Костер был огромный, где-то 6 метров высотой, он горел, он впрыгнул в этот костер. И эти мусульмане, они были поражены, что он делает, зачем он просто какой-то фанатик сгорел там. В течение нескольких часов горел этот костер, в конце концов все люди разошлись, остались всего несколько стражников, и когда пламя почти погасло, оно стало довольно небольшим, вдруг оттуда вышел этот самый браман, как ни в чем не бывало, и убежал. На самом деле, когда он зашел туда, он сразу же ринулся к Джаганатху, он схватился за этот браман, нади браман, этот нади браман спас его. На глазах у всех потом вышел и, прижимая к груди этот нади браман, он вернулся к себе в родную деревню и стал ухаживать за этим нади браманом, завернутым в ткань. А Пури был погружен в траур. Все жители надели траур, и царь Махараджа Пури, он чувствовал разлуку с Джаганатхом, он не знал, что делать, как быть, то ли кончить ему самоубийством здесь сейчас, то ли подождать еще немного. И вдруг Джаганатх явился ему во сне и говорит: «Ты что, куда ты собираешься кончать жизнь самоубийством? Я тут, я вот в соседней деревне, мне тут поклоняется один браман. Забери меня, сделай мои божества, положи меня обратно туда, я никуда не ушел, я спасен». Вот такая вот история случилась с нами, браманом. Я не знаю, что еще рассказать, мы можем походить и посмотреть, тут можно посмотреть различные одеяния, Господа Джаганатха, и, может быть, еще вспомнить какие-то истории, связанные с этим. В один из дней Господа Джаганатху одевают как Нрисимху. В Орисе говорят не Нрисимха, но Нрусимха. Нрусимха. И не Кришна, а Крушна. Это особое произношение. Ему на колени кладут Хираньякашипу, он раздирает Хираньякашипу. Это изображение, кстати говоря, которое сделал наш хозяин. Это его изображение. В день Кали и Даманы, тоже в один из дней, Джаганатха одевают как Кришну, который танцует на Кали. Ему кладут большую змею рядом с ним. Он на этой большой змее танцует. Вот. В другой день в память о том, как он спас, это называется Ударана Веша. Ударана значит спаситель, Джаганат спаситель. В память о том, как он спас слона Гаджендру из крокодила, его одевают тоже в особую одежду, и рядом славят небольшого маленького такого слона и крокодила, который тащит его за вот в этот наряд его одевают. Такие особые деревянные короны очень красивые. Ну и так далее. В какой-то момент его одевают как Раджу, великого царя, который правит над всем. Это Раджа Веша. И наш хозяин, он также делает различные наряды. Он не просто делает изображение Джаганатха, но он также делает различные одежды для Джаганатхов разных совершенно размеров. И тут есть еще удивительный тоже стиль такой арийский, картины, где изображены, например, у него есть картина, где изображена вся Рамаяна. Практически вся Рамаяна на одной картине. Можно смотреть на эту картину и медитировать на игры Господа Рамачандры без конца. Или вся Махабхарата на одной картине. Я не знаю, остались у него такие или нет, они иногда, эти полотна занимают несколько метров. И вот там сзади стоят его подмастерья, эти девушки, они на самом деле рисуют эти картины. Я открою вам секрет небольшой. И можно будет даже увидеть, как они рисуют эти картины, если они что-то рисуют сейчас. Вот. Ну, в общем, да, тут еще можно увидеть изображение, тоже любимое. Он делает открытки с Джаганатхом. И одна из открыток, это очень любимый сюжет в Орисе, где Джаганат и Баларама изображены в виде двух всадников на белом и черном коне, которые... И рядом это молочница, которая накормила их йогуртом, ее звали Маника. Я забыл рассказать, что когда она накормила их йогуртом, и после того, как она протянула эту ратна-самудрику, этот перстень Господа Джаганатху царю, то Гаджапати Махараджа на радостях, Пурушоттам Дев, на радостях подарил ей всю эту деревню, сказал, отныне ты владеешь всей этой деревней, тебе не о чем беспокоиться. Назвал ее именем. Раньше эта деревня называлась Адипура, теперь она называется Маникапатна в честь нее рядом с этим озером. Вот. И можно тут видеть Джаганатха в виде всадника на черном коне и на белом коне. Ну, я не знаю, что еще. Может быть, по ходу мы можем посмотреть что-то еще. И если есть какие-то вопросы, я попытаюсь ответить. Да, в какой-то момент Джаганатха одевает в виде Вишну четырьмя руками, и ему приделывают еще руки. Вот там вот изображено это изображение четырехрукого Джаганатха. У Субадры четыре руки, у Баларамы четыре руки, у Джаганатха четыре руки. Okay. You can tell, I will translate. Вот мы сейчас будем говорить об этой картине, там, где Джаганат появляется из Яги, из пламени Яги. Это Яги Нараян, особая форма Господа Джаганатха. That is the appearance of Jagannath, but Jagannath for the first time in this universe. So after the Dwapara and Krishna left this abode, so he has to come to this abode again. So that was the time of Satyayuga. While Indradumna, the king, who was a devotee of Lord Vishnu, and he, like one, and he wanted, and he wanted to have one temple of Lord Vishnu. So that time, he built this temple. So, because Он рассказывает про Индрадюмну, царя Индрадюмну. Когда царь Индрадюмна призвал как бы Джаганатху, хотел увидеть Джаганатху, он устроил огромную ягью. И... Дальше все, да? So, Indradumna, when he wanted to have this temple completed, so he wanted to invoke Lord Vishnu, so that he went to Surgalak and invited Brahma. Mm-hmm. And Brahma should be the chief of this yajna, so that he will install the deity of Lord Vishnu in the temple. So the time passed. And Brahma came, you can see in the picture. Mm-hmm. Unfortunately, you are not going inside to the temple. If you go to the temple inside, you will find on the top of this Garuda pillar, Garuda Stambha, where Garuda is sitting, this picture is there. So, that is the... And also... Рассказывает, что когда Махарадж Индрадюмна пригласил Браму, с Брама Локи, для того, чтобы тот установил божества, Брама спустился, и вот эта вот картина, изображение, она находится наверху Гаруда Стамбы, там, где Гаруда сидит, и там изображено, как, значит, Брама спускается, там наверху это Брама с четырьмя руками, и Брама как бы приходит сюда, спускается. So, it happened that when the Jagya was finished, the Jagya was performed here, Gundicha temple. Яги была приведена около храма Гундичи. But there is two controversial statements. One statement that from that jagya the appearance was like that, and there is another Purana, Padma Purana tells that from the jagya itself came out Nrsingha. Because Jagannath is being worshipped in the mantra of Lord Nrsingadev. И тогда в этот момент из яги, из пламени яги вышел Нрисимха, вышла форма Нрисимхи. Вот там видно, маленький Нрисимха на коленях у Джаганатха находится. И Джаганатху поклоняются, повторяя мантры Нрисимха Дева. When the jagya was going on, Brahma was sitting at the chief Purodha, and sideway you will see the king Indradumna sitting there. Там. Со стороны видно, а вот тут четырехголовый это Брама там внизу, а с другой стороны царь Индрадюмна маленький там сидит. So from that jagya, this came out. Balabhadra has Sheshadeva. Из этой яги вышло вот это все. Сначала маленький Нрисимха, потом Джаганатха, а потом Балабхадра. And then Subhadra under the lap of Jagannath. But when Indradumna saw this murti, he was totally senseless. Because he knows Vishnu is very handsome. He had never seen such a human being with a big eyes, because he conceived Vishnu to be Ananda Sayanam Bhujagam Santakaram. But he's so curious, he's not at all Santakaram, not at all beautiful. So with folded hand, just mark, with folded hand he's praying. So Prabhu, who are you? I invoke Lord Vishnu. Instead of that, your appearance giving me much fear. Please tell me who are you. Then this God told him, "Oh Indradumna, I am satisfied with your worship. Now in this Kali Yuga, I'll be coming to this earth in the form of food. Because the life of Krishna after the Dwapara, when he was killed by Jarasavara, his life was rolling on this blue mountain. This is called Nidasaira. The Purushottam Khetra is known as Nidasaira. There was Nidasaira. Blue mountain here. So the other story you know, how the log was put in the sea, and after it was collected, and Jagannath was built. Он говорит, что из огня появился Вишну, однако он ожидал совсем другого Вишну. Он произнес Пурнахути, и он призвал Вишну. Однако Вишну появился в этой страшной форме, и Махарадж Индрадюмна страшно испугался. Он говорит, я другого ожидал увидеть, не такого, как ты. Что ты такой странный какой-то появился оттуда? Господь Джаганат ему на это сказал, какой хочу, такой и прихожу. В Кали-йогу Мне таким нужно поклоняться. Ну так или иначе. Можно походить еще посмотреть. То есть этот Брахман, он как бы только добавка к тому, что уже существует. Хотел показать картину, а я покажу картину. Вот. Это картина, которую я имел в виду, это картина, изображающая игры Кришны. Вся десятая песня тут есть, начиная с того, как Васудева забрал маленького ребенка, с того, как Камса услышал этот голос, и Дурга ему предсказала, что он будет убит, и Васудева забрала ребенка, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вся жизнь Кришны тут изображена. Все тут есть, все, что можно. А в центре Кришна наслаждается Годой. Картина на шелке, она, правда, он сейчас ее ламинировал и на дерево нанес. У него много таких картин. А вот тут, по-моему, Джаганнат Верхина. Его уже оставали. Это тут есть большой. Падма Вешина, тут ее нет, лотосная, вот это Хати Веша, она уже. Есть одежды, большинство одежд их раз в году одевают, но есть одежды, которые одевают раз в 12 лет, есть одежды, которые одевают, по-моему, раз в 46 лет, есть одежды, которые одевают раз в 100 с чем-то лет. Там есть свои календари, свои какие-то правила. У него можно посмотреть, у него есть сами эти одеяния, как они выглядят в реальности. Вот тут вот список одежд, которые есть, костюмов Господа Джаганнатха. Да. Ганеш Хати, Суна Веша и так далее. Бада Шрингара это как раз та самая одежда, в которой Джаганнатху выходит встречать Гопи и Шримати Радхарани. Это особая одежда, ее каждый день на него надевают. Абонсы, что это за место? Не знаю. Пауна сказал, что это головы предыдущих гостей. Сусами. Кстати, еще одну историю из этой книжки. Это история... История про Джаганнатха и... Поближе подходи, чтобы не кричать. И Дананджая Метху. Она произошла в 18 веке, в 1727 году. Некий Дананджай Метха пришел сюда в Пури, и он был безумно богат. Он был страшно богат, и как это свойственно некоторым богатым людям, не всем, но многим, он очень гордился этим. Он пришел в Джаганнат в Пури, и он решил, что Джаганнат, кто он такой? Вот я богатый, а он... И... Он решил посрамить Господа Джаганнатха. Он пришел в Пури и сказал, я дам 100 000 рупий Сейчас 100 тысяч рупий – это довольно большие деньги. Представьте себе, сколько это было в 18 веке. Тогда это были безумные деньги, гигантские деньги. Как минимум раз в 20 или в 30 больше, чем сейчас. 100 тысяч рупий я дам пожертвования, но с одним условием. Вы должны приготовить блюдо Господу Джаганатху, которое стоит 100 тысяч рупий. И предложить это Господу Джаганатху. Если вы сможете приготовить, то я даю. Если не сможете, то я ухожу и забираю. И главный повар, все остальные, все панды собрались в страшном беспокойстве совершенно. Они не знали, что делать. Если готовить обычные блюда, тогда, может быть, все то, что готовится, весь просад, может быть, максимум 1000 рупий стоил, чтобы приготовить все для Джаганатха. Овощи очень дешевые, все несколько пальцев стоит. Вот. Они стали думать, решили, самое дорогое это ги. Решили, если мы все приготовим на ги, если мы так или иначе массу ги положим всюду, куда угодно, все равно, ну может быть 10 тысяч рупий мы сможем израсходовать, если очень постараться. Стали искать какие-то древние книги рецептов, ничего не нашли. Все дешевое, кокосовые орехи, рис, дал. Ничего не знают, что делать. То ли прийти к этому богачу и сказать, пожертвуй меньше, пожалуйста. Вроде как-то неудобно. С другой стороны, а он ходит довольный. Я посрамил Господа Джаганатху. Я богаче, чем Господь. Господь не может принять мое пожертвование. И в конце концов, жрецы посовещались и решили, давайте мы спросим у самого Господа Джаганатху. Джаганат сам знает, как ему распорядиться с этими деньгами. И тогда главный жрец и еще два других жреца, они заперлись в храме, стали медитировать на это, стали просить Господа Джаганатху. А к этому они пришли и сказали, задержите, пожалуйста, на один день, пока мы не придумали, что нужно делать, но мы спросим у самого Господа Джаганатху. Он говорит, спрашивайте. Ради этого я готов остаться. Так у меня времени нет, но ради того, чтобы посрамить Господа Джаганатху, я тут останусь. Все равно на 100 тысяч рупий, что вы придумаете? И во сне Господь Джаганат пришел к жрецу и сказал ему, пусть он предложит мне бетелевый орех. Орех бетеля стоит несколько пайс даже сейчас. Пусть он даст мне один бетелевый орех. А бетелевый орех обычно посыпают различными специями, поливают лимонным соком. Единственное, что я хочу, чтобы он вместо лимонного сока посыпал его порошком из жемчуга. И жемчужина, которая должна быть, которая должна растереться в порошок, должна быть взята не из моря, а из головы слона. В черепе слона у некоторых редких слонов находится жемчужина. И пойдите к нему и скажите это. И жрецы побежали утром, побежали к этому, говорят, пожалуйста, вот Господь Джаганат хочет от тебя бетелевый орех. Он посмотрел на них, бетелевый орех? Да, но только посыпь ее порошком из жемчуга, и жемчужина эта должна быть найдена в черепе слона. И тут этот бедный сел на пол, потому что эта жемчужина находится в одном из 1000 слонов. Так, если взять один слон, стоит где-то примерно 100 тысяч рупий. Нужно взять, соответственно, 1000 слонов, каждый из которых стоит 100 тысяч рупий, поискать у него жемчужину. Передождаться, пока он попрет. Этот бедный человек сказал, все, Джаганат меня победил. И он прошествовал толпой этих жрецов в храм Джаганатха с толстым кошельком и положил этот кошелек на алтарь Джаганатха со 100 тысяч рупий, упал перед ним в поклоне в Дандавате, стал плакать и говорить, прости меня, глупого, все принадлежит тебе, мне ничего не принадлежит. Так что Джаганатха невозможно обмануть. Единственное, что любит Джаганат, единственное, что ценит Джаганат, это смиренное сердце. Единственное, что он принимает смиренное сердце. И если мы посмотрим на вот индийцев, можно сколько угодно их ругать, но в чем их нельзя обвинить, так это в том, что они все очень смиренные на самом деле. Они, уровень их смирения, по крайней мере, на порядок выше, чем у кого угодно из нас. Вот. Так что давайте еще раз поклонимся этим замечательным смиренным людям, которые сегодня нас принимали, поблагодарим их и подойдемся домой. Гаура Премананде! Хари Гаура! Джаганат Баладев Субхадра Махарани Ки Джай!